Это было поначалу для всех ее участников окутано мраком. Для всех ли? Уместно ли такое обобщающее слово, и стоит ли на нем настаивать? Мои сахме, приземисто и с высоко поднятыми бровями, стоявший в самом широком месте палаты и направлявший белым жезлом туда, то сюда, сновавших между столиками кравчих и хлебодаров, в счет не идет. Он знал, что к чему, но участником обеда он не был. Был ли среди обедавших участников кто-нибудь, для кого этот мрак таил в себе какую-то половинчатую, страшную, блаженную, невероятную, неосознанную прозрачность? Ясно уже, что, задавая этот осторожный вопрос, который, пожалуй, лучше всего и оставить вопросом, мы имеем в виду Туртуру Бинони, младшего, сидящего слева от хозяина дома. Чувства его не поддаются описанию. Их никогда никто не описывал. И эта повесть тоже не станет делать того, за что никто не брался. Облекать в слова некую сопровождаемую сладким страхом догадку, которая далеко еще не дерзнула стать даже догадкой, не пошла дальше смутных проблесков памяти, дальше странного, щемящего ощущения родства между двумя совершенно разными и далекими друг от друга впечатлениями, давним, забытым с детства и нынешним. Вы только представьте себе, как все это происходило. Они сидели на удобных табуретках, и перед каждым наискосок стоял столик с веселой горой еды, закусок, украшений, фруктов, пирожных, овощей, пирогов, огурцов, тыкв, сосудов с цветами и сластями. А с другой стороны, изящный умывальный прибор, красивая подставка для амфор и медный таз для объедков. Слуги в набедренниках под особым надзором купора наполняли чаши. Другие принимали у смотрителя поставца главные блюда — телятину, баранину, жареную рыбу, птицу, дичь — и подносили ее гостям, не отдавая им, однако, ввиду высокого звания хозяина, никакого перед ним предпочтения. Наоборот, Адон получал не только первые, но и самые лучшие куски, и гораздо больше, чем остальные, правда, лишь для того, чтобы угощать других, ибо, как то записано, кушанье посылались им от него». То есть он посылал с приветом то одному, то другому, иной раз какому-нибудь египтянину, а иной раз кому-либо из чужеземцев. То жареную утку, то варенье из айвы, то золоченую косточку с нанизанными на нее кольцами лакомых пряженцев. Самому же младшему азиату, соседу своему слева, он то и дело сам подавал куски собственного стола. А поскольку такие знаки благоволения высоко ценились, и египтяне внимательно вели им счет, то потом все это обсуждалось и перечислялось, благодаря чему до нас и дошло, что маленький бедуин действительно получил со стола господина в пятеро большую долю, чем все другие. Вениамину было совестно. Он просил не подчивать его больше и виновато поглядывал на египтян и на братьев. Он не смог бы съесть столько, сколько ему подавалось, даже если бы еда и занимала сейчас его ум, смущенный и удрученный ум, который искал, находил, терял и вдруг так несомненно находил снова, что сердце щемило от резких и быстрых толчков. Он вглядывался в безбородое, окаймленное крылатой и иотической повязкой лицо хозяина, который потребовал его суда поручителем, этого уже грузноватого египетского вельможи в белой одежде с блестящим нагрудником. Глядел на этот улыбающийся во время беседы рот, в эти черные глаза, которые шутливым блеском встречались с его глазами, и порой, словно бы отступив, словно бы запрещая, закрывались, как раз тогда, когда его Вениамина глаза делались широкими от недоверчивой радости и от страха. Глядел на вылепку этой украшенной резным лазуритом руки, протягивавшей ему блюдо или поднимавшей чашу, и ему казалось, будто он чувствует запах детства, острый, согретый пряностью, вобравший в себя и восторженность, и ласковую задушевность, и все ошеломляющее предчувствие, и всю детскую непонятливость, и в то же время понятливость, и всю доверчивость, и все нежное беспокойство, запах мирта. Давний этот запах был неотделим от внутренних усилий, от попыток разгадать какую-то прекрасную загадку, от боязливо гордого и покорного постижения какой-то туманной и страшной тождественности, от полумучительного, полублаженного нащупывания тождества чего-то по-приятельски близкого и чего-то более высокого, божественного, потому-то и чудился короткому носику Туртуры,